Глава 9. Подойдя к зеркалу и сняв кофту, Лиля легкими движениями пальцев провела по ребрам и спустилась к бедру. Левую сторону тела покрывали гематомы. На бедренной кости и ребрах цвет был близок к фиолетовому. Девушка обработала локоть, смыла кровь и заклеила пластырем рану. Покрыла тонким слоем мази синяки. Бессонная ночь сказалась на настроении и внешнем виде Лили. Осунувшееся бледное лицо с темными кругами под глазами сукаризной смотрело из отражения в зеркале. Теплый душ и очередная таблетка обезболивающего немного привели девушку в чувство. «Дочь, ты завтракать будешь?» – спросила ее мама. «Да, мам, спасибо». Распахнув створки шкафа, Лиля перебирала вещи. Оказалось большой проблемой найти легкую, но закрытую блузку с длинным рукавом. Она взглянула на платье. Одно из них смогло прикрыть ссадину и синяки на локте. На коленях девушка прикрыла раны длинными гетрами. «Какая ты сегодня красивая!» – восхитилась мама. «Ты с кем-то познакомилась?» «Угу, с компанией отморозков. То еще знакомство», – заметила про себя Лиля и ответила вслух. «Нет, мам. И сколько раз тебе говорить? Мы с Данилом не расстались!» – придвинула вазочку с вареньем ближе. «Да-да. А сколько я тебе говорила, что отношений на расстоянии не бывает?» «Хм...» Девушка обхватила пальцами подбородок и задумалась. «А что же тогда у вас с папой?» «Папа работает», — спокойно ответила женщина. Этот разговор поднимался уже множество раз, и каждый участник так и остался при своем мнении. «Даня тоже работает», — заметила Лиля. «Кем? Барменом?» «Мам, давай не будем с утра, хорошо? Не все имеют высшее образование, вот даже ты». «Но я пиво по ночам не разливаю. А где алкоголь, там женщины». «Мама, пожалуйста, у тебя и без алкоголя женщины. Голые». Лиля смотрела тяжелым взглядом на родительницу. Шутку женщина не оценила и указала на дочь чайной ложечкой. «Лучше бы ты кого-нибудь встретила. Кого-то более серьезного и взрослого». «Хорошо, пойду встречу соседа с 5-го этажа. Он меня уже не раз приглашал посмотреть его кошку». «Лиля, да он же старше меня!» «Зато взрослый и кандидат наук. Все, как ты хочешь», – раздраженно произнесла Лиля. С подоконника вещал старенький телевизор. Взгляд девушки привлек и приковал утренний выпуск местных новостей. Корреспондент с нечитаемым выражением лица что-то рассказывал на фоне фасада «Южного ветра». Лиля подалась всем телом ближе к мерцающему экрану, прося жестом не шуметь. Вчера вечером в широко известном своими криминальными историями баре «Южный ветер» произошел инцидент, — говорил корреспондент, в результате которого 17 человек пострадало и 5 из них в реанимации. Очевидцы рассказывают, что конфликт начал мужчина, вошедший в бар. «Ма!» — вскрикнула девушка, когда ее мама выключила телевизор, грубо ткнув кнопку. «Нельзя смотреть новости на завтрак, доча. Я как медик говорю». «А изводить рассказами про взрослого и самодостаточного жениха можно?» «Спасибо за завтрак, мам», – выпалила Лиля, поднимаясь и торопливо покидая кухню, насколько это позволяли отбитые ребра. Она торопилась на остановку, а из головы не выходили утренние новости. Ожидая автобус, девушка достала из рюкзака телефон и исследовала просторы интернета, ища информацию о вчерашнем происшествии. Но ничего не находила, как бы ни формулируя запросы в поисковой строке. «Что за бред?» Лиля в очередной раз набрала «Южный ветер», и в результатах поиска вышел лишь сайт бара, тот, что ей показывала Элеонора. И больше ничего, абсолютно. Никаких упоминаний или отзывов. Девушка забросила телефон в рюкзак и присмотрелась к номеру подъезжающего автобуса. Ее внимание привлек мотоцикл, что несся на бешеной скорости. Люди, ожидавшие автобус, проводили лихача взглядом. «Ого, могу поспорить, что у нас один такой в городе!» Два паренька обсуждали байк, вглядываясь в удаляющуюся фигуру. «Если их не десяток на всю страну!» Через минуту вновь послышался рев мотора. «Смотри, опять он! Круто!» Пареньки подошли ближе к обочине, чтобы рассмотреть уже медленно кативший байк. Лиля же инстинктивно шагнула за спину какого-то мужчины. Просмотр утренних новостей и вчерашние события разыгрались в ее голове паранойей. Девушка чувствовала взгляд человека на мотоцикле сквозь затемненное стекло шлема и была уверена, что смотрит он именно на нее. Да и не просто же так, он проехал второй раз. Выглянув из-за мужского плеча, она проводила мотоцикл взглядом, стараясь запомнить и фигуру мужчины, и сам байк. Вдруг это не ее разыгравшееся воображение, а их с Элькой действительно ищут. На счастье девушки, к остановке приближался нужный автобус. Лиля первой забежала в салон и прошла в толпу. Эля не пришла на занятия в этот день, и в течение 2 недель она не давала о себе знать. Не появлялась на учебе и не отвечала на звонки. «Цветочек, привет!» У главного входа в универ стоял Дмитрий. «Опаздываешь? Я вот зашел вашего кофе выпить». Он повертел в руках бумажный стаканчик. Парень выглядел ужасно, и Лиля не сразу узнала в нем улыбчивого здоровяка. «Дим, что с тобой?» Да, некультурно говорить кому-либо о том, что он плохо выглядит, но Лиля не смогла сдержать эмоций. Худой, с потухшим взглядом и подобием улыбки на губах. Что могло так подкосить молодого здорового парня за 2 недели? «Вирус подцепил», — ответил тот. «Ты знаешь, когда и верхом, и низом из тебя прет, температура и всякая подобная лабудень». «Ничего себе лабудень!» Девушка попятилась. «Не переживай, цветочек, я уже не заразный». Дмитрий попытался успокоить. «Ну, знаешь ли, это еще бабушка надвое сказала», — заметила Лиля. «Как ваш дядя? Я репортаж смотрела». Мысль о пострадавших не давала ей покоя. «Все с ним отлично. Он успел уехать до заварушки», — ответил парень. «Ты беги, скоро занятия начнутся. На Эльку не обижайся, что не звонила. Мы всей семьей переболели, сама понимаешь». «Угу. Конечно, понимаю. От Рокотовой нужно сесть подальше», — подумала Лиля. Девушка забежала перед самым звонком. В аудитории царило оживление. Преподавателя еще не было, и Лиля спокойно заняла место, ответив на приветствие. «Курбатов сегодня опоздает». В помещение влетела староста. «Он в ДТП попал, так что первой пары не будет». Радостные вопли однокурсников огласили аудиторию. «В деканате сказали, если посидим тихо и не будем шляться по корпусу, замену не поставят». «Все поняли?» — с нажимом спросила бойкая девушка. Донеслось стройное «да», и каждый вернулся к своему прежнему занятию. «Еще! Рокотова хотела сделать небольшое объявление!» Староста вновь привлекла к себе внимание. Группа недовольно загудела. «Вам понравится!» Лиля отвлеклась от телефона. Третий день она не могла поймать Даню, своего парня, онлайн. Да и сейчас его не было в сети. «Всем привет!» Эля неуверенно подняла ладошку. «Я хочу всех пригласить отметить сдачу сессии. 21 июня жду у себя дома». «А что мы там будем делать? В карты играть?» — спросил с издевкой один из однокурсников, Трубников, нахально развалившись на стуле. «Если хотите, то и в карты. А вообще у меня есть бассейн, бильярд, настольный теннис, большой мангал и рядом хвойный лес. Очень красиво. И запах сумасшедший. Берите палатки. Приглашаю на все выходные». «Ох, Рокотова, это не хвойный запах сумасшедший, а ты!» – покачала головой Лиля. «Разве можно приглашать 30 любителей халявы одновременно?» «Мировая ты девчонка, Элька!» – выкрикнул Трубников. «Всегда мне нравилась». «Клоун!» – проворчала Лиля себе под нос и вернулась к телефону. Монотонный галдеж перерос в громкое обсуждение будущих выходных. О том, что еще надо сдать зачеты и экзамены, никто больше не вспоминал. За соседней партой парни высчитывали, сколько алкоголя нужно купить на 2 дня и что лучше выбрать. «А ты придешь?» Элька пересела на ближайший к подруге стул. «Не знаю. Я хотела сразу после сдачи сорваться к Дане. Билет взяла на автобус. Ты зря вообще все это затеяла. Они же ради халявы припрутся», — тихо произнесла Лиля. «Ну и что? Надо же с чего-то начинать заводить друзей. Лиля, извини, что не отвечала на звонки». «Считай, извинила». «Нет, правда, мне стыдно. В семье были проблемы, и я не могу всего рассказать. Но ты моя первая нормальная подруга, и я очень хочу, чтобы ты ей и оставалась». тихо говорила Эля. «И спасибо, что не бросила меня в баре». «Не говори глупости, ты бы меня тоже не бросила», – заверила Лиля. «Я встретила твоего брата, он мне рассказал о болезни. Но в следующий раз отпишись, что ты жива, хорошо? Я успела много нафантазировать». «Обязательно». Элька села ближе к подруге, бросила мельком взгляд на Хвостову и шепотом поинтересовалась. «Она ничего не спрашивала?» Лиля осмотрелась. «Нет, как будто мы и не встречались тем вечером. Ты видела репортаж на следующее утро?» «Ну да», – неуверенно кивнула подруга. «Очень странно, Эль. По местным новостям рассказали, что была драка и пострадавшие. Я пыталась найти информацию в интернете, но ни слова, нигде. Даже запись новостей не нашла на следующий день». «Странно». Рокотова удивленно вытянула личико. Дома она смогла услышать лишь обрывки фраз, но сколько ни пыталась собрать воедино, четкой картины не получила. Ее не посвящали в дела стаи, и она всегда имела лишь общее представление о происходящем. Действительно, игрушка. Лучшего слова и подобрать невозможно. «Эль, а ты все время была дома? Ничего странного не замечала?» «Нет, все как обычно». Девушка пожала плечами. «У тебя что-то случилось?» «Нет, просто спросила. Мало ли». Лиля промолчала о том, что последние несколько дней чувствовала себя словно букашка под микроскопом, что время от времени ощущала на себе чей-то взгляд, тяжелый и внимательный. И девушка осознанно выбирала самые людные маршруты, больше не срезала дорогу через дворы. С наступлением темноты вызывала такси и просила маму под каким-либо предлогом встретить ее у подъезда. Вчера паранойя достигла своей вершины. В очередной раз ощутив жжение в затылке, Лиля остановилась и резко обернулась. Здравый смысл подсказывал, что никого за спиной нет. Это стресс на фоне приближающейся сессии и чересчур живая фантазия. Девушка внимательно осмотрела окна припаркованных автомобилей, тротуар и узкую тропинку между домов на противоположной стороне дороги. С минуту слушала в груди гулкие удары испуганного сердца. Крикнула: «Что тебе нужно?» Но ей никто не ответил.